Молли ничего не видела. Ты не мог бы воспользоваться своим влиянием и не пускать их сюда. Барроуз 2-3 раза прочистил горло, как нервный оратор перед ответственной речью, и распрямил плечи. Он включил фонарь и, освещая себе путь, направился к дому. Луч скользнул по Молли, вслед за ней шел Кеннет Мари, но их лица оставались в тени. — Простите, — начал Барроуз с неестественной резкостью в голосе, — но с сэром Джоном произошел несчастный случай, и вам лучше туда не ходить. — Не глупите, — строго бросила Молли. Она решительно прошла мимо него и скрылась во мраке, нависшем над прудом. К счастью, она не могла в полной мере увидеть картину происшедшего. Хотя Молли изо всех сил старалась создать впечатление спокойствия, Пейдж слышал резкий скрежет ее каблуков по песку. Он обнял ее за плечи, чтобы успокоить, и когда она прильнула к нему, он уловил ее прерывистое дыхание. Но слова, которые она произнесла сквозь рыдания, показались ему загадочными. Молли сказала: «Будь все проклято! А ведь он настоящий!» Что-то в его тоне подсказало Пейджу, что она говорит не о своем муже. Это его так поразило, что он не мог произнести ни слова. Она, быстро спрятав лицо в ладонях, пошла к дому. — Пусть идет, — сказал Марри, — для нее так будет лучше. В этой ситуации Марри оказался не столь рассудительным, как можно было ожидать. Он был сбит с толку. Взяв у Барроуза фонарь, он направил луч на лежащее тело и присвистнул, обнажив крепкие зубы. — Вы установили, что сэр Джон Фарнли был не сэром Джоном Фарнли? — спросил Пейдж. — Что, простите? Пейдж повторил вопрос. — Я абсолютно ничего не установил, — с гнетущей суровостью ответил Марри. — Я хочу сказать, что еще не закончил сравнивать отпечатки. Я только начал работать. «Кажется, вам же не надо ничего доказывать», — вяло заметил Барроуз. И это была правда. В самоубийстве Фарнли не было никаких сомнений. Пейдж видел, как, поглаживая бородку, Марри отрешенно покачивает головой, словно пытаясь вызвать старые воспоминания. «Но больших сомнений у вас нет, не так ли?» — допытывался Пейдж. «Кто же из них, по-вашему, был обманщиком?» «Я уже вам сказал», — огрызнулся Марри. «Да, да, но послушайте, я так спросил вас, кто из них был обманщиком. У вас же должно было сложиться какое-то мнение, когда вы увидели их и поговорили с ними. В конце концов, это же самое главное. Вы же понимаете это? Если Фарнли был обманщиком, у него были веские причины для самоубийства, и мы, разумеется, можем понять, почему он покончил с собой. Если же по какому-то невероятному стечению обстоятельств он не был самозванцем, вы предполагаете? Нет, только спрашиваю. Если он был настоящим Джоном Фарнли, у него не было причин перерезать себе горло. Значит, он был обманщиком, не так ли? Привычка делать скоропалительные выводы, даже не проверив данных, начал Марри менторским тоном, похожим на грубые отпоры на научную дискуссию, очень свойственно умам, далеким от академической. Вы правы. Вопрос закрыт. «Нет, вы меня неправильно поняли!» — Марри замахал руками, как гипнотизер. Похоже, он испытывал неловкость и волнение от того, что равновесие в споре было нарушено. «Вы намекаете, что это может быть убийством?» «Имею в виду, что если бы несчастный джентльмен, лежащий перед нами, был настоящим Джоном Фарнли, он бы не покончил с собой?» «Но настоящий он Джонни или нет, зачем кому-то его убивать?» Если он мошенник, зачем его убивать? Им займется закон. Если он настоящий, зачем его убивать? Он никому не причинил вреда. Видите, я стараюсь взвесить все обстоятельства. В разговор мрачно вмешался Барроуз. Да еще это внезапно возникшая тема о Скотленд-Ярде и бедной Виктории Дайли. Я всегда считал себя здравомыслящим человеком, но тут у меня возникли сомнения, которые мне надо как-то разрешить. К тому же я всегда не любил этот сад. Ты тоже это почувствовал? — спросил Пейдж. Марри с нескрываемым интересом наблюдал за ними. — Стоп! — воскликнул он. — О саде, почему вы его не любили, мистер Барроуз? У вас с ним связаны какие-то воспоминания? — Ну, не совсем воспоминания. Барроуз задумался. Похоже, ему стало не по себе. — Просто когда кто-то рассказывал историю про привидение,